Россия, 24 августа 2011 года, юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 273 километра севернее предместий города Кемерово. Район речной переправы между железнодорожным узлом Постниково и авиабазой Нью-Нортвуд. 10:54 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Вербовочная беседа и отрыв. Если кто-нибудь вам скажет, что может сохранять ровное дыхание после выматывающего шестичасового ожидания в стылой земле и короткой, но интенсивной огневой сшибки с превосходящим по численности противником, он либо врун, либо киборг из будущего. Когда дыхание может выдать, лучше сделать его ровным и неслышимым, иначе ты труп. А как его выровнять на бегу? Однако сейчас важнее всего именно скорость. Мне в помощь было то обстоятельство, что я двигался под горку, а не вновь карабкался на нее. Все мысли занимало непонятное Мишкино молчание и отсутствие среди трупов на высотке необходимого мне человека — итальяшки Матинелли. Американцы сработали оперативно и выбросили 4-5 поисковых групп десантников, которые шустро заблокировали все известные им подходы к высоте и отрезку трассы, где произошло нападение на конвой. Но мне это не помешает. Лёшка Михаси была восточнее очага событий, оттуда же, согласно докладу приятеля, пришли и наемники. Сложность сейчас была только в том, удастся ли преодолеть открытое пространство от подножья холма к лесу, не будучи обнаруженным с воздуха или десантниками из группы прочесывания. Хоть и бежал я уже почти налегке, усталость и ноющая боль в едва зажившей руке не помогали грациозным прыжкам с почти 20-килограммовой полезной нагрузкой. На первый взгляд разумно было затаиться и пропустить противника через себя. Однако в данном случае речь не идет о спасении собственной жизни. Мне необходимо первым отыскать Мишку и, если он жив, узнать, что стало с итальянцем. Поэтому, пригнувшись, но не сбавляя скорости, я почти по прямолинейной траектории бежал в сторону леса, аж ветер посвистывал в ушах. Справа, в опасной близости, раздавались команды. Кто-то постреливал. Но, думаю, это был просто беспокоящий огонь. Амеры после тотальной расслабухи теперь, так сказать, дули на воду и палили, завидев любой подозрительный пень или услышав непривычный звук. На мое счастье, рассыпавшиеся цепью десантники шли чуть правее. Нас разделяло около 50 метров, а густая растительность ограничивала видимость местами до расстояния вытянутой руки. Взятый в начале темп становилось выдерживать все труднее. По мере того, как почва под ногами делалась менее пологой. Трава, вымахавшая почти по пояс, сковывала движение. А главное, я теперь довольно сильно шумел. Мысленно надеясь достичь спасительной темноты леса, маячившего совсем рядом, кажется, уже рукой дотянуться можно, я удвоил скорость, но оступился и угодил ступнёй в небольшую ямку. От громкогласного отрезка сучьев и возможного перелома лодыжки спасло умение падать. Сгруппировавшись, удалось выйти в кувырок через правое плечо. Но тут везение кончилось. Я вломился прямиком в заросли шиповника. Не будь на мне маски и перчаток, вполне велика была вероятность остаться без глаза и солидных лоскутов кожи. Однако теперь ушла еще пара драгоценных минут на то, чтобы снять с веток клочки ранее нашитых на костюм ленточек, что в конечном итоге привело к встрече с двумя амерами, сначала услышавшими треск кустов, а потом заметившими барахтавшуюся там бесформенную фигуру. Видимо, приняв меня за медведя, американцы сразу стрелять не стали. Один из них даже залихватски свистнул, надеясь вспугнуть незадачливого зверя. Решение было принято мной мгновенно. Однако же целый ряд вариантов еще быстрее промелькнул в мыслях, обгоняя конечное действие на немыслимо короткий отрезок мгновения. Амеров двое, но мой самопальный камуфляж сбил их с толку. Подарил редкую возможность еще больше их запутать. Зарычав, словно настоящий топтыгин, и пряча автомат, висящий на шее, ринулся влево от застывших в изумлении солдат, треща кустами еще сильнее, чем при падении. Придержав автомат правой рукой, левой я выхватил пистолет из набедренной кобуры. Десантники были на предельной для пистолета дистанции. Нас разделяло около 15-20 метров. Однако иные варианты могли не сработать. Сериями по два выстрела я выпустил по приближавшимся фигурам все 9 патронов. и, отщелкнув мгновенно застрявший в траве пустой магазин, снова зарядил ПБ, пошел вперед и влево, обходя так и не выстреливших ни разу американцев по дуге. Еще на службе, когда приходилось использовать этот специально переделанный подглушитель Макаров, я знал, что особой кучности на таком расстоянии, да еще и в движении, не добьешься. Этот пистоль бил наверняка только с 10 метров. Дальше случались всякие чудеса. Но инструктор показал, что, коли придется вести огонь именно из Макарки, главное — это скорость, с которой ты сможешь опустошить магазин в направлении цели. Так случилось и сейчас. Американец, бывший чуть левее и ближе, получил две пули в бронежилет и одну в подбородок. Пройдя по инерции еще три шага, он выпустил автомат из рук и, схватившись за лицо, осел в траву. Его напарник, поняв, что происходит, и опознав по характерному силуэту человека с оружием, уже поднимал свой короткий автомат, но получил одну пулю в предплечье, попавшую между стяжкой плечевой кевларовой накладки прямо в мягкие ткани. Это замедлило его движение. А еще одна пуля скользнула по левой скуле, сняв приличный кусок кожи и мяса. Шок и ранение на долю мгновения затормозили действия американцев, дав мне возможность приблизиться еще на 5 метров и, сменив магазин, довершить начатое. Не доверяя возможностям Макарки пробивать современные броники, я старался бить по открытым участкам тела. Выстрелил пару раз в лицо замершему от болевого шока первому десантнику и, опустошая магазин до конца, выпустил оставшиеся 6 пуль по силуэту уже вытащившего свой пистолет здоровой рукой второго десантника. Еще две вещи произошли одновременно. Второй Амер с треском упал навзничь в кусты, а затворная рама моего пистоля тихо лязгнула, встав в заднее положение. Вернув рамку на место, я спрятал пистолет в кобуру и вынул нож. И с удвоенной прытью ринулся к упавшим. Приходилось слышать, что им перед боем колют какие-то стимуляторы. Поэтому сейчас любой из Амеров может встать и хотя бы подать сигнал своим, выстрелив в воздух. В прыжке, достигнув тела первого врага, я слева направо рубанул по закрытому зеленым накомарником горлу. Ткань, скрученная в жгут, словно бы нехотя расползлась, брызнула черная кровь, и где-то в глубине разреза показалась розово-белая кость позвоночника. Не останавливаясь, я подбежал к перекатившемуся на левый бок второму Амеру, рывком схватил того за переднюю кромку обтянутого камуфляжным чехлом шлема и, оттянув его голову назад, также слева направо махнул ножом. Но, не рассчитав сил, почти оттяпал ему голову. Разжал и выпустил нечаянный трофей. Свисающая на лоскуте кожи голова упала рядом с телом. Помедлила и скатилась трупу к коленям. Получилось так, словно Амер, замерший в позе эмбриона, баюкает собственную голову. Замерев над трупами и прислушавшись, я понял, что цепь пошла вперед и вправо. Видимо, пока не хватившись этих двоих. Настолько быстрой вышла наша сшибка. Отерев лезвие об одежду покойного иностранца и успокаивая серьезно сбившееся дыхание, я быстро обыскал обоих, забрав лишь оружие. А потом уложил обоих ничком в паре метров друг от друга, сунув каждому за поясной ремень по наступательной гранате из их же подсумков. Может, повезет, их товарищи не проверят трупы на предмет подлянки, и на свой счет можно будет записать еще пару-тройку супостатов. Оглядевшись и сверившись с ориентирами, я прислушался. ПБ — это не совсем бесшумное оружие, а если стрелять без перерыва, то звук получается довольно громким. Само собой, с автоматной трескотней не сравнить, но... Но в мою сторону никто не спешил. Звуки погони, отрывистые, частые хлопки импортного оружия слышались все дальше позади и слева. Амеры уже должны быть на вершине холма. Прибавив шагу, я свернул на северо-восток, к приметной старой березе, откуда недалеко было до выбранной Михасим Лёшки. Там и следовало начинать поиски приятеля, выяснить, что же с ним произошло. Сухая трава неприятно шуршала под ногами. После грохота перестрелки у моста слух постепенно возвращался. Однако неприятный писк все еще стоял в ушах, мешая слушать лес. Заложив две крутые петли и промучившись зарослями обобранного медведем малинника, спустя полчаса я вышел к засохшему дереву. Всматриваясь в окружающие плотной стеной небольшую полянку деревья и прикинув место, откуда удобнее всего было бы пасти подходы к наблюдательному пункту покойного ныне Шермана, я нашел группу деревьев, вполне подходящих для этого. Ближе всего росла средней высоты сосенка. крона которой отлично могла скрыть стрелка от посторонних взглядов. Однако тщательный осмотр следов Мишкиного присутствия не выявил. Взяв левее, к востоку, у замшелой старой пихты, я нашел то, что искал. Два десятка стреляных гильз от винтореза из десяток четких отпечатков следов моего приятеля. Говнодавы приятеля оставили вполне подходящий автограф на земле и на стволе дерева, содрав мох и оставив комья грязи. Прикинув направление стрельбы по отброшенным гильзам, я направился на север, отмерив 200 метров, куда нелюбимое мной оружие приятеля могло дострелить без напряга. Пройдя положенное расстояние, увидел результат работы Михася. Четыре трупа лежали в разных позах. Врагов подстрелили сзади. Никто не пытался укрыться и вряд ли понял, что вообще происходит. Но пройдя еще десяток метров, я понял, что везение снайпера на этом закончилось. В команде наемников нашлось два Мишкиных конкурента. Один с М-25, другой с полноразмерной СР-25 с глушителем. Обе снайперки круто превосходили винторез по точности и дальности прямого выстрела. Однако местность была на стороне отечественного военпрома. В условиях ограниченной видимости, когда лучше иметь под рукой автомат с тихарем, Мишке удалось выиграть дуэль у своих иностранных визави. Хотя неприятности они ему доставили. Но короткий ствол винтореза, мощный патрон и, главное, отсутствие засветки и звука от выстрела стали той совокупностью мелочей, которая помогла одиночке-полупрофи победить крепко сыгранный коллектив. Однако все имеет свою цену, и, судя по всему, Мишка расплатился сполна. Чуть раньше, среди прочих следов, на стволе дерева я заметил бурые пятна крови. Хотя количество их не было большим, однако без ранения нашего Паганини на этот раз не отпустили. Но оба остались лежать тут же. Снайперов разделяло небольшое расстояние. Один мешковатый грудой валялся у корней старой сосны, откуда приятель свалил его выстрелом точно в лоб. Второй, видимо, менял позицию и ничком зарылся с головой в кучу палых листьев, скрывавших сухой овражек. Ему досталось три пули — в висок, плечо и шею. Первое попадание было смертельным, но выброс адреналина не дал наемнику умереть мгновенно. Отсюда и две следующие дырки. Пока снайперы мерились длиной инструментов ремесла и степенью выучки, основная группа наемников, прикрываемая огнем своих стрелков, отходила к холму. Их следы я заметил, пройдя еще десятка три метров на северо-восток. Оружие ломать было грех, я прихватил обе винтовки с собой, обобрав трупы наемников и сняв с них все, что умелый стрелок берет с собой на охоту. Тащить все это я решил недалеко, поэтому взял все, что пришло на ум. Тут были походные наборы для чистки, два дальномера и десятка четыре патронов разной номенклатуры россыпью, плюс по шесть обычных магазинов в подсумках приличных разгрузочных жилеток. Оружие и боеприпасы — это то, что в скором времени нам очень пригодится. Тем более такое ухоженное и дорогое, как вполне приличные снайперские ружья. К счастью, через сотню метров мне попался огромный муравейник, и, отмерив от него 10 шагов, я вырыл неглубокий схрон, куда и сложил добычу. Разбирать винтовки я не умею, но опыт общения с одним уехавшим в Канаду другом, часто наезжавшим в Иркутск по делам, позволил мне довольно точно выполнить неполную разборку обоих стволов. Глянув на часы, я сплюнул с досады, однако продолжил работу. Разложил части оружия на полиэтиленовой пленке и применил старый фокус, помогающий от барсуков, лис и особенно собак. Подойдя к муравейнику и сняв перчатки, я похлопал пятерней по горячей от солнца куче, в которой сновали муравьишки. Естественно, лесные трудяги кинулись на защиту своего дома, и спустя пару мгновений обе мои ладони были покрыты кусачими красными мурашами-солдатами. Укусы их, довольно болезненные, на огрубевшие от рытья окопов ладони, почти не оказывали того эффекта, как в детстве. Растерев муравьев по рукам, я пошел к оружию и стал натирать железки, получившейся пахучей сочной шелухой. Так, мысленно прося у трудолюбивых муравьев прощения, пришлось несколько раз внести опустошение в их популяцию. Война, пусть и опосредованно, коснулась и существ, не имевших к людской суете отношения. Подавив прилив снова начавшей подниматься в душе волны отчаяния, я тщательно упаковал оружие и боеприпасы и уложил дерн над ямой схрона. Теперь найти его можно будет только с помощью миноискателя. Собаки почуют только муравьиный резкий дух, отлично перебивающий большинство других запахов. Наличие рядом отличного ориентира в виде муравейника снимет вопросы у большинства следопытов. Лишь бы среди них не оказалось того ушлого амера, так неудачно подломившего мою захоронку. Остальным же моя хитрость будет не по уму. Вернувшись обратно к дереву, где сидел Михась, я пошел по его следам. Чутье не подвело, и скоро удалось обнаружить его след. Приятель шел по следам наемников, среди которых, вероятно, был и Матинелли. Но, присев на корточки, чтобы точнее определить направление погони, я вдруг почувствовал резкую кинжальной остроты боль в левой стороне груди. Левая рука онемела от плеча до самого локтя, дыхание перехватило, и пришлось сесть, прислонившись к тонкому стволу молодой осины. Сейчас некоторое время лучше не двигаться. Дорога во двор дома, где я последние пару лет снимал квартиру, только одна. Подарку в девятиэтажном доме. Но сначала нужно преодолеть две лужи, вечно скапливающиеся даже в сильную жару грязной воды. Непонятно, откуда эта бурая, пахнущая тухлятиной жидкость вечно просачивается. Но она всегда на своем месте. Ровно посередке растрескавшегося тротуара. Два антрацитово-блестящих озерца, затаившись в сумраке арки, ждут очередную невнимательную жертву. Обычно опытные жильцы избавляют ход перед арочным проемом, и по стеночке пробираются на другой конец арки, тысячный раз проклиная коммунальщиков и страну в целом. Но тут же забывают про неудобства, стоит им только выбраться под скудный, желтоватый свет дворовых фонарей. Проблем, кроме удачно форсированного препятствия, по жизни и так хватает. Так случилось, что мне в тот вечер было совершенно наплевать на лужу, поскольку я был обут в равнодушные к любой грязи разношенные чрезвычайно удобные кирзовые сапоги с обрезанными на треть голенищами. Да и вообще вся одежда выдавала во мне скорее слесаря-работягу, припозднившегося после трудного рабочего дня и идущего по своим делам удивительно ровной для представителя данной профессии походкой. Нащупав привычным жестом в кармане штормовки пакетик с сухариками, я забросил пару крепко подсоленных кубиков на язык и блаженно вдохнул сырой вечерний воздух. Все тело приятно гудело от хорошей рабочей усталости. Даже залеченная 3 года назад рана болела не сильно. Боевая отметина тихо ныла, как бы по-приятельски напоминая, что я поступаю с ней нехорошо. В нагрудном кармане грел душу аванс, полученный от хозяйки продуктовой палатки Анны Семеновны, женщины приятной и молодящейся. Так, пребывая в полном ладу с собой и миром вообще, я миновал шведскую стенку, отполированную сотнями рук и ног местной детворы. Впереди показался торец 5-этажного панельного дома, где я, собственно, и проживал. Осень — самое любимое мной время года. Уже сорваны с деревьев последние листья, и в шорохе голых веток яблони, тополей слышался сонный шепот. Деревья уже погружались в спячку. От них веяло небывалым покоем. «Портфель давай, сука!» Идиллию осенней сказки разрушил уверенный молодой голос, которому вторили еще 2 менее разборчивых, но полностью согласных с требованиями первого. Нехотя, выныривая из внутреннего комфорта и не ускоряя шага, я всматриваюсь в желтоватые сумерки перед первым подъездом 5-этажки. Картина привычная, уже практически обыденная в своей неприглядности. На спине скамейки перед подъездом сидит фигура в мешковатой одежде, а из-за высокой стойки черной кожанки выглядывает коротко стриженная шишковатая макушка. Еще 2 персонажа перегораживают подступы к железной подъездной двери, испещренной пятнами оборванных объявлений. Оба словно близнецы, похожи на своего восседавшего на спинке скамьи вожака, с одной только разницей. У того, что справа от входа вместо куртки был надет короткий красный пуховик, а грязные засаленные волосы короткими стрелами торчали во все стороны. Третий пассажир, как 2 капли воды, похож на главаря маленькой стаи, только ростом чуть пониже и куртка пошита из дермантинового заменителя. В общем, для всех троих были вихляющая походка и угрюмо-глумливое выражение обветренных лиц. Однако они не особо пьяны. Кайфовой развенчанности в них тоже незаметно. Скорее всего, сейчас они разводят мужика на бабки с целью добыть средств на приятное проведение вечера. Парней я узнал, поскольку часто, проходя мимо первого подъезда, видел всю троицу, оккупировавшую многострадальную лавку. Один раз тот, что сейчас требовал портфель, попросил закурить, но, услышав мой короткий отказ, больше не приставал. Мы словно стали незаметными друг для друга, выпав из сферы общих интересов. Жертвой троицы оказался худощавый мужчина, за спиной которого прятался мальчик лет 6, прижимающий к груди большой пластмассовый самосвал ярко-оранжевого цвета. Мельком, глянув на часы и поймав циферблатом свет фонаря, я смекнул, что мужик забирал ребенка из детского сада. Решив повременить с вмешательством, я замер в тени стены дома и стал наблюдать. Мужик в сером дорогом пальто, хороших туфлях и с дорогим портфелем для бумаг выглядел благополучным служащим средней руки. Одежда ребенка тоже выглядела недешевой. Обычные люди, в меру ухоженные и даже предостатки. Явно местные, только вот сталкиваться с ними не приходилось. Вообще вмешиваться в данном случае было чревато. Вдруг один из хулиганов окажется сынком этого самого дяденьки, и я же окажусь крайним, если заступлюсь. Поэтому я тихо подошел как можно ближе, не обнаруживая себя, да и вряд ли кто-то меня заметил бы, подойди я даже открыто. Все трое были заняты новым развлечением — травлей беззащитного. Сидящий на лавке вожак, не меняя тона, продолжил. «Раз заяву забирать не хочешь, будешь отвечать за каждый день. Для начала метнешься сейчас до хаты. 40 штук мне принесешь, пока пацан твой тут с нами посидит. Ментам не звони, ты же видел, нас отпустили, даже извинились. Неси деньги за ущерб, а лучше съезжай из нашего дома, профессор. Не серди меня, мужик, хуже будет». На лице мужчины с портфелем отразилась целая гамма чувств. Видно было, что боится он только за ребенка и даже хочет вступить с хулиганами в спор на их языке. Однако округлившиеся глаза мальчика не оставили ему выбора. Кивнув, он успокаивающе похлопал сына по плечу и пошел к двери. «Аркаша, ничего не бойся, я сейчас вернусь». Когда я понял, что шпана мужику не родственники, и я стал свидетелем обычного разбоя, на душе стало немного легче. Окна квартир всего первого этажа, забранные решетками, были темны. Неясный свет лился на площадку перед домом только с третьего этажа. Люди попрятались, никто не хотел вмешиваться. Государство отучило делать добрые дела. Помочь или нет, вопросом не было. Как стало ясно из разговора, конфликт имел затяжной характер. Дальнейшая судьба отца с сыном выглядела незавидной. Забрав деньги, они мужика могут серьезно покалечить, даже забить насмерть. Случаи были. Дождавшись, когда мужчина скроется в подъезде, я шагнул за спину сидящему на спинке скамьи вожаку и без замаха коротко пробил правой в затылок. Без единого вскрика, как и положено, вожак сполз на широкое сиденье скамейки. Двое других замерли. Со стороны выглядело, что вожак вдруг просто потерял сознание. Очнувшись, оба кинулись к нему, но тут я вышел из тени слева, обойдя скамейку, но все еще оставаясь невидимым для встревожившихся хулиганов. Тот, что в красном пуховике, оттолкнул прочь мальчика с такой силой, что ребенок кубарем покатился в грязь, выпустив игрушку из рук. Оранжевая машинка неловко кувыркнулась, уткнулась в первую ступеньку крыльца и завалилась на бок. Снова, как и в первом случае, действовать пришлось быстро. Я угостил стоящего ко мне, ближе к гопника, ребром ладони по кадыку. Тот, сипя, сел на асфальт, обмякший бесформенной грудой, и отключился. Третий хулиган, отбросивший мальчика, был слишком далеко для удара рукой. Поэтому для начала получил носком сапога под колено. А когда от боли он подался вперед, я ударом кулака в основание черепа уложил на землю и его. Не теряя времени, снова оказался рядом с уже приходящим в себя главарем и, обыскав его карманы, нашел солидный арсенал. Перестволенный под боевой патрон газовый пистолет и аккуратный финский нож в ножнах за поясом брюк. Ребята оказались не совсем простые. Мне повезло застать их врасплох, иначе я вполне мог получить еще одну лишнюю дыру в шкуре. Забрав пистолет и выщелкнув магазин, я насчитал в нем 5 патронов. Однако круто для начала. Вернув магазин обратно и сунув ствол в карман штормовки, на какой-то момент я задумался о дальнейших действиях. Благо, все хулиганье лежало смирно. Выход виделся только один. Добавив шевельнувшемуся главарю еще немного сна, пережав хватом руки сонную артерию, я подошел к сидящему на ступеньках мальчику. Тот снова прижимал игрушечный самосвал к груди, невидящим взглядом уставился на меня. Присев перед ним на корточки краем глаза, следя за поверженной троицей, четко, но не громко спрашиваю: «Аркаша, ты меня слышишь?» Мальчик рассеянно кивнул, В больших карих глазах застыли страх и удивление. Он не понимал, откуда взялся плотный, невысокого роста, короткостриженный седой парень. С недельной щетиной на обветренном круглом лице и совершенно черными неподвижными глазами он мало чем отличался от лежащих на асфальте злых людей, угрожавших его отцу. Осторожно подняв пацана на ноги и сделав два шага вверх по крыльцу, я открыл дверь подъезда и подтолкнул мальчишку в неожиданно ярко освещенной лампой дневного света тамбур. «Иди домой! Скажи своему папе, что парни передумали, им больше ничего от вас не нужно. Ты меня понял?» Мальчик заторможенно кивнул и припустил по лестнице. Тихо закрыв дверь на стальной пружине, чтобы не грохотало, я вернулся к скамейке и вынул трофейный пистолет из кармана. Я не народный мститель, но эта ситуация так не уйдет. Отморозки очнутся и, не найдя меня, снова переключаться на этого незнакомого мне профессора. Встав рядом с тихо лежавшим на лавке главарем, я ждал. Наконец, дермантин и красная куртка очнулись. Шатаясь, поднялись на ноги и с недоумением уставились на меня. Пистолеты они пока не заметили. Молча кинулись на новую жертву без всяких вопросов. Каждому досталось по две 9-миллиметровые пули в грудь. Парни словно наткнулись на невидимую преграду и осели на асфальт в паре шагов от своего прошлого аэродрома. Стрелял я наверняка, оба гопника умерли мгновенно. В магазине газовика оставался один патрон, поэтому я прикинул, какая рука вожака рабочая. Хват ножа и расположение наплечной кобуры подсказывали, что сюрпризов нет. Парень правша. Взяв его рабочую руку так, чтобы он крепко ухватил вложенное ему в ладонь оружие, я, встав у бесчувственного гопника за спиной, я прицелился его рукой в окно точно за спинами трупов и выстрелил. А потом мгновенно отшагнул в темноту. Звон стекла, сонные голоса разбуженных жильцов — все это я слышал уже издали, отбежав от дома на приличное расстояние и укрывшись подаркой. Начавший приходить в себя главарь недоуменно глядел на свой пистолет, зажатый в руке, и трупы приятелей. Окна всего первого этажа осветились. Минут через 10 вдалеке завыла милицейская сирена, а очнувшийся главарь, бросив оружие, припустил в мою сторону. Ничего не оставалось, как поставить пролетавшему мимо бандиту подножку, и тот рухнул в самую середину лужи. Не ожидая приезда ментов, я снова отшагнул назад, оказавшись там, откуда начал свой путь всего полчаса тому назад. Быстро миновав по темным буеракам расстояние до своего подъезда, я открыл металлическую дверь, и тут меня скрутил приступ острой боли. Сердце жгло, как огнем, левая рука, словно чужая, повисла плетью вдоль туловища. Наш первый этаж был темен. Лампочку там постоянно воровали либо били. Поэтому местные обитатели все поголовно ходили с ручными фонариками. Превозмогая резкие приступы, мутящие сознание боли, я кое-как преодолел 3 этажа, держась за стены, и почти ввалился в квартиру, с огромным трудом различив затуманенным болью взглядом замочную скважину и судорожно справившись с замками. Потерять сознание мешало только упрямство, но боль оказалась сильней. Поэтому последнее, что осталось в памяти, это уходящая вверх стена тесного пространства прихожей. Тогда это был первый серьезный привет от пережитого на войне. Доктора говорили, что стресс, нагрузки и все дела. В принципе, ничего особенного не случилось. Курить я бросил за 2 года до этого, а нервы... Ну, с этим придется жить. Фокус в том, что было подозрение на инфаркт. Но я сбежал из больнички, не дожидаясь, пока доктора возьмутся за меня всерьез. Потом приятель привез из Китая настойку, то ли женьшеня, то ли тигровых костей. Я попил ее год, и до настоящего времени приступов даже после серьезных нагрузок не было. История же, после которой проявилась новая болячка, продолжения не имела. Через неделю профессор, оказавшийся довольно успешным банковским служащим средней руки, съехал из нашего дома. Гопник больше не появлялся во дворе ни один, ни с компанией, все успокоилось. Это и был самый лучший для меня выход. Парнишка ничего лишнего отцу и ментам не сболтнул. Поднявшись на ноги и приведя дыхание в порядок, я снова побежал по следу, мысленно надеясь, что хоть со стороны собственного организма предательства больше не будет. След Михася обрывался у невысокой горки, поднявшись на которую, я обнаружил с 10 стреляных гильз от его винтовки и следы борьбы. Глянув вниз, где открывался участок тропы, ведущий к вершине холма, Я заметил 4 лежащих рядком неподвижные фигуры. Судя по неестественным позам, все они были мертвы. Скорее всего, один из наемников отстал от своих, проверяя тыл. А Михась в это время уложил еще 4 его приятелей. Уже не знаю чем, но Мишка себя выдал. И они с Амером схватились в рукопашную. Неясно пока, насколько крут был враг. Но однозначно, что шансов против Мишки в рукопашной схватке у него было немного. Михась, сколько его помню, не вылезал с тренировок и спаррингов. А как-то раз при мне вырубил почти одномоментно сразу 3 опытных самбистов. Спустившись с холма и миновав широкий пролом, оставленный в зарослях шиповника, я вышел на небольшую полянку, где и обнаружил приятеля и связанного наемника, брыкающегося изо всех сил. Иностранца Мишка спеленал грамотно. Развязаться самостоятельно у того бы не получилось. А рот наемника стягивала обычная в таких случаях уздечка. Такая вот вставленная между зубов палка не даст человеку кричать, но и не позволит задохнуться. Приятель сделал все, чтобы пленник не остался калекой. Однако сам он не подавал признаков жизни. Бледное лицо, изрезанные руки и зажимаемая ножевая рана в левом боку — такова была цена, заплаченная Михасем за уткнувшегося в корни старой сосны пленника. Разрезав куртку вместе пореза и ощупав рану, я понял, что смертельный удар противника Мишка отвел. Но, скользнув по ребрам, нож глубоко ушел в мягкие ткани. Стреножив противника, приятель быстро потерял силы, потом отключился. Вынув флягу с водой, я побрызгал Мишке в лицо, веки его затрепетали, глаза открылись, и, сфокусировав на моем лице взгляд, он попытался что-то сказать, но я не дал. «Молчи! Крови ты много потерял, но сейчас уже все нормально. Тихо полежи, напарник, скоро домой пойдем». Походя, пнув дергавшегося иностранца в грудину, я срезал 2 молодых деревца и смастерил нечто вроде волокуши. Устроил на ней раненого и занялся пленным. Это был Матинелли, собственной персоной. Только подрастерявший былой шик и сильно помятый во время драки с Михасем. Показав ему нож и приложив лезвие к его губам, я дал понять, что любой звук будет наказуем. Пленный кивнул в знак понимания и даже слегка успокоился. Во время драки он уже понял, что убивать его не собираются. И, видимо, был настроен поторговаться. Вынув уздечку, я указал на волокушу. «После того, как ты порезал моего друга, цена твоей жизни сильно упала, итальянец. Кивни, если понял». Говорил я на вполне сносном английском. Поэтому слегка опешивший Матинелли только согласно затряс головой. Перспектива быть зарезанным в отместку за смерть непонятного русского его явно впечатлила. Он поверил, что я не шучу. Убедившись, что эффект достигнут, я продолжил. «Сейчас ты работаешь лошадью. Нам нужно уйти подальше отсюда, а потом поговорим о твоей жизни. Запомни, я про тебя знаю больше, чем ты про меня. Молись тому, в кого веришь. Иначе сам попросишь, чтобы тебя пристрелили. Расклад такой. Тащи носилки, не пытайся бежать. И, может быть, наша встреча даже послужит к обоюдной выгоде. Согласен?» Косив взгляд в сторону бледного Михася и облизнув потрескавшиеся в кровавой коросте губы, итальянец попробовал меня прокачать. «Гарантии, если твой друг умрет!» Я не сильно без замаха ударил пленного по щеке тыльной стороной ладони. Времени на игры уже не было. Михася нужно вытаскивать. «Сделка была о другом. А если ты будешь и дальше юлить, сдеру с тебя кожу заживо. Даю слово!» Снова побледнев, Матинелли ослабил напор, поняв, что имеет дело не с новичком и потянуть время не получится. С другой стороны, он смекнул, что есть реальный шанс сохранить себе жизнь. Поэтому согласно наклонил голову, попытался даже раздвинуть губы в улыбке и коряво сказал по-русски. «Хорошо! Я сделать по-твоему!» «Ну тогда пошли!» Указав пленному нужное направление и развязав ему ноги, я повесил верхний конец волокуши ему на шею, предварительно обмотав ее оторванной полой его же куртки. Получилось нечто вроде лошадиного хомута, чтобы шею не натирало. Позволив итальянцу чуть размять ноги и спустя минуту, хлопнув его по плечу, дал таким способом сигнал трогаться. Мне тоже пришлось обзавестись дополнительным багажом. Я тащил на себе Мишкин винторез и его же пояс с подсумками. Свое весло перевесил на шею, чтобы в случае чего сразу занять боевое положение. Амеры хоть и шныряли уже далеко, однако в воздухе я слышал стрекотание беспилотников. Вертушки утюжили небо севернее, ближе к дороге и месту засады. Увидят нас без обязательных в таком случае маячков свой-чужой на одежде, сразу опознают в наемнике пленного и соориентируют поисковиков на перехват. Не знаю, есть ли такие приборчики у Матинелли с приятелями. Однако сейчас нас могло спасти только быстрое, насколько это возможно, движение вперед к тропе, ведущей в Шишковическое урочище. Из-за Мишки я сделал большой крюк в обратную сторону. И сейчас мы находились в каких-то 300 метрах восточнее горы, где уже почти наверняка сомкнулось кольцо оцепления. Узкая, почти незаметная в траве звериная тропка вела нас на северо-восток, прочь от дороги. Однако враг имел преимущество. Назойливый и зудящий шум низколетящего беспилотника был отчетливо различим. Хитрая пташка пока висела над верхушками деревьев в сотни метров позади нас. Но передислоцироваться ближе ей ничто не мешает. Итальянец шустро семенил впереди и правее, опустив голову и ничего вокруг не замечая. Я довольно усмехнулся. Не находя вариантов немедленного спасения, он выжидал, надеясь на удобный случай. Так бы поступил я сам, оказавшись в плену. Иногда сразу спастись не получается, но если противник дал тебе время и не убил сразу после первого допроса, то подарил шанс на свободу. «Под дерево! Быстро! Сядь и замри!» С востока на нас заходил боевой вертолет. Днем Амера использует обычную оптику. Вертушка шла слишком высоко над деревьями, но быстро приближалась. Матинелли прошипел что-то на своем цветастом, как и русский язык итальянском, и, увеличив ширину шага, рывком метнулся под раскидистую ель. Я тоже затаился под деревом в 5 метрах от пленника и его груза. Замер, прижавшись к терпко пахнущему смолой и пылью стволу такой же елки. Хищное узкое тело вертолета пронеслось над нами в следующее мгновение, и я разглядел только пилоны с подвесным вооружением и отблеск стекла пилотской кабины. На несколько долгих мгновений заложило уши. Потом шум стал стихать, но не ушел насовсем. Вертолет по спирали нарезал небо над тем местом, где мы были еще полчаса назад. Зависнув там на какое-то время, он улетел в сторону дороги, изящно развернувшись с дифферентом на нос. Матинелли оказался не так прост. Каким-то образом итальянец пометил место, где лежал связанный. И сейчас на наш след выйдут поисковики. Восточнее начинается зона ответственности охранных частей авиабазы. Местность тамошние солдаты знают неплохо. Им не составит труда отсечь нас от дороги, ведущей к спасению. Стиснув зубы, я поднялся и, как будто ничего не поняв, подтолкнул итальянца. Мол, давай, двигай вперед. Однако, прикинув расстояние, свернул чуть севернее. Туда направились Веня и его товарищи. Если получится, мы их догоним даже с нашим грузом. И тогда я смогу закончить с Матинелли до того, как нас возьмут в кольцо. Потом одному мне, скорее всего, удастся выйти из окружения. Одного не так легко найти. Иностранец ничего не заметил, думая, что я всего лишь петляю или, к его вящей радости, сбился с дороги. Лес стал напоминать сплошную коричнево-зеленую массу. Перед глазами время от времени всплывали цветные круги, но я продолжал бежать, подгоняя и пленного. Деревья подступали совсем близко, местами и без того узкая тропка становилась совершенно невидимой. Даже свежий, с нерастраченными силами лесовик и то сбился бы с дороги. Однако какая-то непонятная сила не давала мне потерять ту интуитивную путеводную нить, что вот уже пару часов кряду ведет нас в верном направлении. Постепенно дневной свет померк, сосны с густыми кронами и молодые тоненькие елочки росли все теснее. Каждый шаг давался с огромным трудом. Удерживало на ногах и в более-менее вменяемом состоянии, пожалуй, только упрямство и жгучая, словно концентрированная кислота, злость. Вопросы, которые постоянно мусолили между собой артельщики, тоже не давали мне покоя. Просто на них я ответил гораздо раньше, еще там, на Кавказе. Правильный, справедливый поступок требует от человека много усилий, поскольку жизнь — штука не совсем однозначная. Подлость и всякие непотребства, на мой взгляд, совершать проще. Поэтому напасть на беззащитного, отнять у слабого — это быстрый способ пожить весело, причем здесь и сейчас. Изменился масштаб подлости. Как это периодически бывает в истории, опьяненный безнаказанностью бандит размножился до размеров целой цивилизации. И эти урки скопом навалились на больного, но не бедного соседа, частично впавшего в маразм. Пусть прозвучит это излишне просто, однако, когда живешь в земляной яме, а вокруг свистят пули, на сложное отвлеченное умозаключение вовсе не тянет. Стало совершенно темно. Спину сутулившегося пленника я различал с большим трудом. Мы ушли из района активного прочесывания. Впереди лежал хвойный участок вечно зеленого леса, на карте помеченный как непроходимый. Это означало, что не слишком приспособленные к лесной жизни туристы вряд ли ушли далеко, даже с учетом предоставленной им форы в 3-4 часа. Приостановившись, я глянул на компас и перевел дух. Вроде идем верно. Впереди маячил небольшой овраг, за ним журчал ручеек, совершенно скрытый высокой травой и кустарником. Мелькнула мысль, что возле воды удобно устроить привал, и туристы вполне могут быть совсем рядом. Догнав Матинелли и перевесив автомат за спину, я подхватил задний край волокуши. Вдвоем мы преодолели овраг и вброд перешли почти пересохшее от жары последних дней русло ручья. Углубившись сначала в чащу, я отпустил волокушу и всмотрелся в лицо раненого. Михась может умереть, есть вероятность, что не донесем. Мишка был совсем плох. Бледное лицо, посиневшие губы, но от покойника в нем было только две трети. Бросать товарища я не собирался. Сделав короткий перерыв и оправив одежду, мы снова двинулись в путь. От усталости я случайно зацепил носком ботинка свалявшийся комок прочных, словно леска, травяных стеблей и чуть не упал. Потерял равновесие, но в последний момент схватился за сук елки. Может, это и спасло. Сухо треснул одиночный выстрел, я на рефлексах и остатках выносливости упал на землю и просипел. «Веня, свои!» Чуйка не подвела. Туристов мы нагнали спустя 3 с четвертью часа после встречи с вертолетом. Однако из-за шума, который производила волокуша, нас услышали и организовали засаду. Ко мне, стоящему на коленях с вытянутыми руками, подбежал сам очкарик. Пелена, нагнетаемая кровяным давлением, мешала мне четко его видеть, но, несомненно, это был мой знакомый студент. Странно было видеть, что кто-то, кроме тебя самого, может забраться в такую глушь, да еще и с горящими восторгом глазами. Веня, может быть, по молодости, а может, из-за стресса, не до конца осознавал всю мерзость нашей ситуации. Для него и большей части туристов окончательное прозрение наступит немного позже. Главное, чтобы это случилось не во время очередной стычки с амерами. Нужно еще многому их научить. Время, как его не достает. Венины приятели, затаившиеся в кустах по правую руку от меня, повалили пленного итальянца на землю. Поняв, что тот связан и тащит на себе еще одного, на их взгляд, стопроцентного покойника, оба туриста в недоумении смотрели на Вениамина. Тот жестом, велев им оставаться на месте, кинулся помогать мне. Взяв его руку, я поднялся, снял маску и, слабо хлопнув его по плечу, сразу заговорил. Голос стал хриплым, порой я сам себя даже не слышал. «Слушай внимательно, студент. Мой товарищ потерял много крови. Со мной ценный пленник. Это подельник Шермана. Поверь, он нужен нам живым и невредимым. Сейчас нет времени объяснять, но я все тебе расскажу, обещаю. Берите раненого!» Я протянул очкарику винторез и Мишкину сбрую с подсумками. «И бегите дальше. Я с иностранцем прогуляюсь и уведу погоню от вас. Потом как карта ляжет, но я постараюсь выйти вместо встречи с остальными. Если не приду, ты и остальные постарайтесь уничтожить авиабазу. Там бомберы. Там смерть нашим городам. Они не должны взлетать. Ты все понял?» Азарт в глазах студента затухал по мере того, как смысл сказанного доходил до его сознания. Так обычно и бывает. Кажется, вот он тот, кто все знает, все умеет, и пули этого непонятного лесовика не берут. А тут моя загадочная личность возьми да обернись совершенно иной гранью. Кого сейчас этот, в сущности, совсем еще зеленый пацан узрел? Невысокого, потрёпанного мужика в заляпанной грязью самопальной лохматой накидке с упрямым выражением черных злых глаз на удивительно невыразительном круглом лице, заросшем седой трехдневной щетиной. Мягко скажем, сочетание получилось не героическое. Однако сил на спокойный тон и всякие психологические этюды не то чтобы не осталось вовсе. Похоже было, что я беру у кого-то невидимого взаймы силы и соображалку. По моим ощущениям, силы и соображалка иссякли еще во время сшибки у моста. Совершенно не представляю, откуда они берутся теперь. Да плевать. Лишь бы пружина не развернулась до конца раньше времени. Лишь бы этот эфемерный завод не иссяк теперь, когда комбинация почти завершена. Веня оторопело уставился на меня. Казалось, что вокруг нас двоих образовался вакуум. Его товарищи хлопотали над раненым, расспрашивая о чем-то пленника. На нас не обращали никакого внимания. Очкарик, как только первое изумление прошло, дрогнувшим голосом спросил. — Лесовик, ты говорил, что вас мало, но все эти нападения, разгром колонны... Почему не приходят остальные? Почему вас только двое? Идиот или менее уставший человек на моем месте, скорее всего, безумно захохотал бы. Или промолчал совсем. Или рявкнул бы что-то в приказном тоне. Всего этого я никогда себе не позволяю, поскольку истеричный смех выдает бессилие, а бессмысленный приказ для еще не слишком доверяющего мне человека вызовет еще большее неприятие. Я сказал то, что должен. Правду. Нас всего трое, Вениамин. Это я, мой напарник, который скоро отбросит коньки и лежит вон там на волокуше. Мы обычные охранники. Чуть круче тех, что ходят между прилавками в супермаркетах. Ну, знаешь, лицензия, почти настоящее оружие, никаких прав, случись что. Третий — бывший водитель-дальнобойщик, который сейчас идет в Шишковичи, чтобы помочь вашим раненым найти новое убежище. Вот и вся наша артель. Взгляд очкарика выражал полное замешательство. Руки дергали поясной ремень, отражая разброд мыслей своего хозяина. Ему было непонятно, то ли я настолько недоверчив, что скрываю от него таинственных могучих союзников, то ли просто тронулся умом. Представление, пусть и увлекающегося околовоенной тематикой, но все же сугубо гражданского человека, то, что сотворили мы, двум вертухаям-чоповцам и одному дальнобойщику, реально не по силам. Какое-то время он потрясенно молчал, я даже слышал, как рушатся высокие стены и тонкошпильные башни его воздушного замка. Наконец, руки студента пришли к согласию с мыслями в голове, и он подавленно спросил. «Как? Я же думал, надеялся!» Нужно было вернуть парня с небес на землю, хотя времени на воспитательную работу совсем не осталось. Случаются моменты, когда правду нужно сказать без прикрас и утайки. Правда страшит, однако она же может придать сил, когда человек поймет, что есть работа, которую кроме него никто делать не станет. От слов, что вот он, последний солдат, последняя стена, за которой только пропасть и небытие, даже у робких и слабых может случиться прозрение, катарсис, если угодно. «Все мы надеялись на кого-то другого, Веня. Прости, если скажу банальность, если это прозвучит снисходительно, но никто, кроме нас, драться не будет. Армия... Не знаю, где она и что делает, да мне и безразлично. Время, когда можно было сидеть и надеяться на других, прошло. В глубине души ты это знаешь. Вместе мы сумели одолеть врага, он был силен, но мы победили. Посмотри мне в глаза, Вениамин, и скажи, так это? Или, может быть, я обманулся, и горящая машина на переправе «Мираж»?» Голос мой был хриплым, но последние слова я прошипел, отчего глаза собеседника наполнились животным ужасом, и он отвернулся. Однако, опомнившись, возразил с вызовом. «Это мелочь, комариный укус! Нас разыщет и уничтожит! Раз нет поддержки, нет армии, все бессмысленно и глупо!» «Верно!» Боль во всем теле стала невыносимой. Но я не подал виду и внешне остался спокоен. Пусть только внешне. «Если думаешь, как жертва и человек сторонний, оглянись вокруг. Это наша земля, другой нет и не будет. Бежать некуда. Если ты русский, так и так тебе не жить. Длить агонию, прятаться — это твой выбор. Может, удастся пробиться к тем, кто сражается. И ждать, что снова за тебя пойдет воевать кто-то другой, да? А если нет больше своих, кроме тех, что сейчас вон там?» Я указал пальцем на возящихся с раненым радиоведущего и незнакомого мне парня лет 30. «Они тоже не герои. Но думаю, что герои к этому времени уже закончились. Остались только мы». Веня вспыхнул, подавляя уязвленное самолюбие. Руки его снова пришли в движение, не оставляя в покое ремень. Звуки погони и шум вертолетных винтов сместились в нашу сторону. Погоня уже близко. Я начал подниматься с земли, как можно более небрежно оправляя снаряжение. От шага прочь очкарик удержал меня, заступив дорогу. Страха и отчаяния в его глазах уже не было. Если русскому человеку показать реальную цель, дать смысл к служению, убедить, что кроме него дело никто не осилит, даже у отчаявшихся открывается второе дыхание. Очкарик был готов драться, поскольку иллюзий по поводу поддержки не осталось, а мы с артельщиками в его понимании совершили почти что подвиг. Не спорю, только отчаяние всегда сопутствует тем, кто малым числом выступает против орды врагов. Однако песня предков уже зазвучала в его крови. Голоса тех, кто вот так же поколение назад вставал лицом к врагу, чтобы биться насмерть, уже говорили с ним. Шептали слова ободрения, вселяя мужество в его сердце. Проходят поколения, время течет, меняя внешний облик людей, живущих на земле под названием Россия. Однако ничто не заставит утихнуть голоса ее защитников. Пусть люди часто сами не подозревают о том, на что способны. Все открывается каждому в свой час. Это я знаю по себе. Враг, даже самый сильный и коварный, всегда ассоциируется у меня с химерического вида четвероногим зверем, способным убивать одним лишь взглядом налитых безумной злобой и жаждой насыщения красных глаз. Подобно шакалу, он кругами ходит вокруг ослабевшей жертвы, мерзким воем и оскалом пасти, полной желтых длинных клыков, подбадривая себя и сородичей. Такой зверь не охотится в одиночку, но пока вожак не кинется на жертву, его сородичи, поджав хвосты, держатся в стороне. Если достало смелости один раз взглянуть в глаза бешеного зверя, изготовившегося к прыжку, не отвести взгляд, совладать с ужасом и слабостью в конечностях, ты уже наполовину победил. Оружие любого хищника — это страх его жертв, усталость и отчаяние обреченного стать добычей. Но когда удается это оружие обернуть против него самого, зверь убежит или промахнется в решающем броске, а его сородичи отступят. Руки Вени уже не теребили пояс. Они крепко сжимали трофейный автомат. Его внутренний зверь только что промахнулся, зло клацнув зубами впустую. «Нет! Думаю, мы пойдем вместе. Ведь вместе не так страшно, правда, лесовик?» «Страшно бывает всегда, если ты не слабоумный или не обдолбыш». Я заставил губы скривиться в неком подобии улыбки, но вряд ли получилось что-то, кроме волчьего оскала. «Просто есть вещи сильнее страха. Вижу, ты это уже понял. Время поджимает, поторопись. Да и мне пора». «Ты должен вернуться, мы будем ждать, сколько понадобится. Я...» «Чем лучше я тебя или любого из выживших?» «Нет особенных. Теперь каждый, кто решил воевать, а не мародерить или прятаться, вроде как избранный, из идиотских фантастических фильмов. Нет нужды никого дожидаться». Я говорил уже через плечо, идя к поднявшемуся с земли пленному, имевшему совсем уж беспечный вид. «Коли уцелею, то сам вас найду. А если нет, теперь прежде всего умей рассчитывать только на свои силы. Тогда любая помощь со стороны будет приятным сюрпризом, без которого вполне можно обойтись. Ты почти все можешь сам. Раз остался цел, то воюй. Бывай, студент!» Все, что я видел впереди, это спина и связанные руки Матинелли. После короткой встречи с Веней и его двумя товарищами мне удалось немного облегчить свою задачу. Теперь можно будет привести в действие следующий этап плана по уничтожению бомбардировщиков. Шли мы по дуге от последней точки встречи с туристами на север. Получалось так, что обратный маршрут забирал влево относительно проторенного волокушей следа. Теперь преследователи вынуждены будут сместить сети облавы. И я надеюсь, что очкарик с друзьями и раненым Мишкой проскочит незамеченными. Туристов больше, и подменяя друг друга, они будут двигаться быстрее, чем мы часом раньше. Зная, как проводится подобный поиск, я предположил, что пойдут по следу, оставляемому наемникам. А за туристами отрядят летательный аппарат. Так это или нет, но мы сейчас двигались навстречу поисковым группам, заходя им во фланг. Увидев небольшой овраг с покатыми склонами и кучками валежника на дне, я остановился на краю, подсек ногу пленника, и тот повалился вниз. Чертыхаясь по-английски, перемежая бедные английские слова цветастыми оборотами из родного языка, итальянец кубарем слетел на дно оврага. Попытавшись встать, он только собрал на себя кучу листьев и повернулся на бок. Я обошел яму и сел на край так, чтобы иностранец видел мое лицо. Немного подождав, пока тот успокоится, я положил автомат на колени и начал разговор. «Извини, нет времени выбирать место для беседы. Для начала держи вот это!» Я метнул нож так, что он вошел в землю в 2 сантиметрах от лица наемника. Тот вздрогнул, всем телом подавшись назад, но уперся в склон оврага. Нужно отдать должное, итальянец не испугался. Просто своими действиями я спутал его карты. Он что-то ожидал, что его поведут в лагерь, будут допрашивать, а потом бравые американские морпехи его обязательно выручат. Однако, увидев нож, он принял меня за преемника Краснова. В его глазах загорелась искра понимания. Пока все шло, как планировалось. Главное — подцепить Мартинелли на крючок и заинтересовать. Не отрывая взгляда от ножа, итальянец замер, ожидая дальнейших действий с моей стороны. С востока послышался резкий свистящий шум, и над тайгой в сторону авиабазы прошла пара самолетов, судя по всему, штурмовики. Звуков бомбежки я ни разу не слышал, значит, не найдя целей, самолеты ушли обратно. Времени до того момента, как нас обнаружат поисковые группы, осталось от силы час, может быть, полтора. Чуть наклонившись вперед, я поощрительно кивнул в сторону рукоятки ножа. «Чего застыл, итальянец? Нож твой! К тому моменту, как мы закончим, ты уже сможешь освободиться. Начинай!» Сплюнув набившиеся в рот грязь и мусор, Мартинелли молча принялся ворочаться. В какой-то момент ему удалось сесть и перебросить руки вперед. Я специально не стал слишком жестко связывать пленника. Руки наемника судорожно вцепились в рукоять его же собственного клинка, который я забрал у Мишки. Приятелю удалось обезоружить противника, но это стоило ему дырки в боку и полулитра крови. Сейчас важно было, с одной стороны, показать свое превосходство над пленным, а с другой же, напротив, оставить лазейку для возможного торга за свободу. Нож даст Мартинелли шанс. Теперь в руках знакомое, пусть и почти бесполезное, против моего автомата оружие. Мы оба соизмеряли свои возможности, и после неожиданного маневра через пару часов назад итальянец уже не был уверен в том, что именно я задумал. Теперь, вольно или нет, он вынужден слушать то, что я предложу. Пока иностранец пытался перехватить нож затекшими пальцами, я начал говорить. «Веревки ты перепилишь через 10 минут. Еще спустя минут 40 здесь будут твои коллеги, и ты вернешься к своим. Правда, после рейда к мосту их осталось немного, верно?» «Я всегда говорил, что русский очень коварный народ. Не следовало доверять Рохо». Голос наемника дрожал от напряжения. Ему, наконец, удалось зажать нож между колен. Клинок представлял собой одну из недешевых копий американского десантного ножа «Кейбар». Спорная штука, хоть и красивая. Я без сожаления вернул трофей иностранцу, поскольку свой выбор сделал еще в армии, где совершенно случайно мне в руки попал отличный кинжал «НРС-2». К сожалению, патроны, которыми стрелял нож разведчика, достать было практически невозможно. Поэтому все о стрельбе я знал только в теории. Но что касается базовой техники фехтования на ножах, то я выигрывал 4 учебные схватки из 5. Приходилось изворачиваться и таскать учителю-майору из какого-то крутого армейского спецназа марочный коньяк, который, в свою очередь, приходилось выменивать у знакомого армянина-контрактника на обмундирование и жратву. Мы, ходя в поиск, часто натыкались на схроны духов и не сильно разрозненные дома. Таскали много всякого барахла, даже импортные телевизоры попадались, не говоря уже про ковры и гражданскую одежду. Майор занимался со мной 3 месяца, пока наши части соседствовали и вроде как даже выполняли похожие задачи. Что тут скажешь? Иногда жизнь бывает щедра на полезные встречи. Нож и твердо запомнившиеся уроки несколько раз впоследствии спасали мне жизнь. Вопреки книжным байкам, майор к себе в спецуру не звал, хотя за успехи хвалил искренне. Да и не знаю, смог ли я служить там, поскольку все мысли в те времена были только про дембель и о карьере военного совершенно не мечталось. Сожаление, что не попросился сам, пришло гораздо позже, вместе с пониманием своего места в жизни. Промыкавшись на гражданке год и встретив приятеля от безысходности, вербовавшегося на войну с чехами, я без раздумий решил пойти вместе с ним, поняв, что ремесло воина — это уже моя судьба или диагноз. Иностранец разрезал веревки за то время, когда я вновь мысленно провалился в прошлое и сейчас уже стоял на ногах, разминая конечности. Нож он вернул в ножны, скомбинированные с пустой сейчас тактической кобурой на правом бедре. Я увидел, что фиксатор застежки, в обычное время обнимавший рукоять под гардой клинка, сейчас расстегнут, и чуть передвинул автомат правой рукой так, чтобы Мартинелли уловил это движение. Одновременно я незаметно для него положил левую руку на рукоять пистолета. Шум привлечет ненужное внимание, которое я в моем нынешнем состоянии могу и не пережить. Если ничего не выйдет, пусть итальянец сдохнет тихо. «Метнуть нож ты не успеешь!» — сказал я. «Выстрелы услышат!» Матинелли устало и зло оскалился, опуская руку к бедру. «Так и так тебе не жить!» Я убрал палец со спускового крючка и прихлопнул ладонью по земле. Это сбило иностранца с толку, и он отдернул свою руку от рукояти ножа. Похоже, его мозги плавились от попыток прокачать меня. «Скажи, итальянец, зачем ты приехал в Россию? Да еще забрался в такую глушь, в Сибирь. Я спрашиваю без подвоха. Мне правда интересно». Видимо, сначала Матинелли хотел что-то быстро ответить, выдать дежурную заготовку, но мой спокойный, безразличный тон снова сбил его с толку. Итальянец коротко ответил. «Работы дома нет, а тут платят хорошие деньги. Американцы сказали, что вариант беспроигрышный. Русские...» Он запнулся, но, увидев, что я его внимательно слушаю, быстро поправился. «Что вы не готовы к войне? Я 6 лет отслужил на флоте. А тут место было только на сухопутке. До встречи с Рохо все было спокойно. Контракт шел, деньги капали на счет в банке. А потом возник соблазн сорвать куш, не продлевать контракт еще на 2 года, уехать домой». «Хорошо, когда есть дом. Это ты верно сказал. Кстати, а сколько ты получаешь в месяц? Ну там, жалования, надбавки. Сколько это максимально в новой валюте?» Опешив от такого обыденного вопроса, иностранец сел на землю и, уставившись на меня с явным недоумением, ответил дрожащим голосом. Совершенно не понимая сути беседы, он просто отвечал на вопросы, окончательно уступив инициативу мне. 400 амера, минус налоги и процент по кредитам. Я строю дом, женился в прошлом году. С учетом нынешнего курса, 1 новый амера за 3000 старых долларов — это неплохо». «Неплохо, жить можно». Я буднично кивнул в подтверждение правоты иностранца. «А Шерман, ну этот испанский гость наш, сколько бы тебе обломилось после дележки с ним и твоими приятелями?» 35 тысяч». Итальянец просто следовал нити разговора. Я задел его за живое. «Но там пришлось бы ждать, пока...» «О, подробности схемы меня не интересуют!» Я махнул рукой, выражая пренебрежение к деталям. «Сейчас-то ты так и так на мели, верно?» Во взгляде и во всей позе пленника что-то изменилось. Он интуитивно чувствовал, что впереди его ждет нечто интересное. В минуты опасности интуиция любого человека обостряется. Матинелли не чувствовал с моей стороны прямой угрозы. Напротив, ему стало понятно, что в своих первоначальных выводах он не ошибся. По крайней мере, сейчас ему так казалось. «Нет, просто все вернулось к первоначальной точке. Я не разбогател, зато жив и...» Тут он напряг слух в надежде, что вот тут-то из кустов выскочат бравые морпехи, и странному разговору придет конец. Но ничего не произошло. Поэтому итальянец оборвал себе на полуслове, снова выжидательно глядя мне в глаза. Медленно, чтобы не вызвать ненужных треволнений у иностранца, я 2 пальцами правой руки вынул из кармана куртки, затянутую в полиэтилен, пачку иностранных денег, и бросил ее под ноги пленного. Описав короткую дугу, сверток плюхнулся рядом с рукой не шелохнувшегося Матинелли. Я поощряюще кивнул на деньги. «Возьми! Там 10 тысяч амера, купюрами по 20 и 50. Раз ты приехал заработать, вот твой шанс не просто вылезти из долгов, но реально разбогатеть. По-настоящему разбогатеть. Ты хочешь этого, иностранец?» Чуть помедлив и не спуская с меня настороженного взгляда, наемник схватил сверток и, разорвав полиэтилен, принялся проверять купюры. По блеску глаз я понял, что его все устроило. Когда он снова посмотрел на меня, в его взгляде был только лихорадочный азарт. Парень спекся. Поощрительно улыбаясь, я продолжил. «Эти деньги ты можешь взять без всяких условий, как компенсацию за плен и неудачную сделку с недобросовестным партнером. Шерман ведь так или иначе хотел вас кинуть». «А ты нет?» Потеряв всякую осторожность, Матинелли смелел посекундно. Ему показалось, что он уловил суть сделки. Но тут я его обломил. «Каждый человек чего-то хочет от жизни и других людей. Чего хочешь ты, мы выяснили. Чего хочу я, тебе знать не обязательно. Не загружай мозги ненужными деталями. Ты хочешь свой дом, яхту, машину и денег побольше, чем сможешь потратить. Я дам тебе возможность осуществить мечту». «Похоже на сделку с дьяволом». Голос итальянца чуть похолодел, руки перестали теребить купюры, и он снова настороженно посмотрел мне в глаза. «Ну, это вряд ли. Ты хочешь заработать, я хочу воевать. А война требует информации и припасов. Деньги, которые я захвачу, твои. Мне их в тайге не потратить. Но только с припасами и живой я смогу обеспечить их поступление тебе. Не торопись, подумай. Ты останешься жив, заработаешь, отправишься на родину и забудешь все, как страшный сон. Американцы нас разобьют, ты так и так ничего не теряешь. Но со мной есть шанс вернуться домой богатым и здоровым. А вот без меня... Да я даже убивать тебя не буду. Ты сам пожалеешь, что отказался от сделки. Потому что будут другие пленные, и среди них найдется тот, кто согласится. Ловить нас будут долго. Ищейки, которых ты пустил по своему следу, никого не найдут, потому что я тут хозяин, а вы только незваные гости. На банковской ленте написана рабочая частота. Я буду на волне каждый вторник и четверг с 30 до 15 часов. Позови, если надумаешь согласиться. А сейчас прощай, итальянец!» Матинелли подобрал ленточку с цифрами и спрятал ее в потайной кармашек возле локтевой заплатки на левом рукаве. Грамотно рассовал по карманам деньги и, ловко цепляясь за выпирающие из склона оврага корни деревьев и пучки травы, взобрался наверх. Я тоже поднялся, переместив руку так, что из этого положения можно выстрелить из пистолета от бедра. Но опасения оказались напрасны. Итальянец только кивнул мне на прощание и, не оглядываясь, пошел в сторону, откуда слышались звуки приближающейся облавы. Подождав, пока он скроется из вида, я двинулся следом, чтобы еще больше запутать тех, кто придет сюда уже через каких-то 10 минут. Пройдя таким манером метров 100, я свернул сначала на юго-восток, а потом развернулся и, забирая восточнее, через час с небольшим опять вернулся на маршрут в Шишковичи. Звуки погони снова отдалились, но чувство беспокойства где-то на периферии сознания тонким голоском нудело о близкой опасности. Сбавив темп, я выбрал небольшую цепь в корнях старой сосны и, замаскировавшись, присел. Я выжидал, нет ли кого поблизости, попутно анализируя наш с наемником разговор. Кажется, вербовка прошла удачно. И иностранец, ощущая нехилые деньги в кармане, понимает, что получил их практически без всякого риска. Прикинув все шансы и просчитав выгоды от долгосрочной работы на меня, он непременно решит, что вынул счастливый билет. Плен и угроза смерти неожиданно принесли неплохой барыш. К тому же теперь отпала необходимость с кем-то делиться. Деньги польются рекой, поскольку, коли речь зашла об оружии, то, увидев мою экипировку, иностранец подумал ровно о том же, что и я. Трофейное имущество большей частью уничтожается. И именно наемники решают, что отправить на склад, а что уничтожить как негодный хлам. Позже, если все пойдет, как я задумал, можно будет расширить сотрудничество, поскольку размеры отряда уже увеличились. И это не последнее пополнение. Особенно остро встанет вопрос продовольствия, медикаментов и одежды. Обдери я даже всех зверей в лесу, обшить такую ораву не удастся. Поэтому каждый получит то, что хочет. В этом я иностранцу не солгал. Время шло к ночи. Сумерки превращались в непроглядную темень, и находиться в сухом лесу стало еще опаснее, нежели днем. Матинелли наверняка расскажет, что его захватили в плен, но он сбежал, утаив нож при поверхностном обыске. Поэтому меня станут искать особенно тщательно. И с наступлением темноты амеры спустят на меня свой главный резерв — малые поисковые группы охотников на диверсантов. Я понял это, как только шум, производимый обычными поисковиками, стих, но гул вертолетных моторов не исчез, а сместившись к востоку, то удалялся, то приближался. Сейчас амеры высадились не далее, чем в 30 километров отсюда. Разбились по командам и, поделив сектора, ищут мой след. Около 2 лет назад я слышал о подразделениях, призванных охотиться именно на партизан. Опыт малых групп, частично утерянный после Вьетнама, был возрожден, как только амеры влезли в другой капкан — афганский. После вывода войск многие спецы ушли в частные фирмы. Но то, что случилось со схроном 3 дня назад, наводит на мысль, что кто-то из этих парней остался на службе. и сейчас резвится тут». Кривая усмешка невольно растянула мои губы. Ирония ситуации в том, что я получил то, о чем просил судьбу. Нравится мне это или нет, но скоро человек 10-15 таких профи будут оспаривать друг у друга право добыть мой скальп. Матинелли, скорее всего, не станет врать своим. Он поймет, что во время поисков по следам те сами разберутся, сколько было русских. Само собой, в Шишковичах преследователи след потеряют. Места там нехоженые, даже в советское время в тех краях часто пропадали люди. Поэтому часть охотников реально ушла следом за Веней. И я могу только надеяться, что студент с товарищами получил достаточную фуру, пока я таскаю основные силы преследователей за собой. Не стоит обольщаться. Враг не глупее меня. Мой план изначально предусматривал и самый худший сценарий. И худшее случилось. Кто-то среди охотников сложил 2 и 2 и решил выменять труднодоступного журавля в лице группы очкарика на вполне уловимую синицу в моем лице. Поэтому, прекратив крупномасштабную облаву, амеры воспользовались услугами тех, кто раньше так или иначе оказывался на моем месте. А значит, имеет больше шансов на успех. Поднявшись с земли и размяв несколько затекшие конечности, я снова рванул трусцой вперед на юго-запад, в сторону заболоченного участка тайги. Конечно, в сухом лесу у меня больше пространства для маневра. Но именно здесь противник сможет реализовать свое численное преимущество. А в болоте легче спрятаться, легче выйти с саммерами 1 против 2 или даже 1 на 1. Хотят они или нет, но, зная тактику поиска, я знал, что спецам придется разделить свои силы и действовать в 2 направлениях. Меньшая их часть пойдет на юго-восток, отрезая мне путь к Шишковическому массиву, а другая ринется по горячему следу к болоту, дабы перекрыть мне все выходы из него или перехватить на подступах. Сложности у нас с иностранцами практически одни и те же. Ночь, знакомая только по картам местность, отсутствие информации о возможностях друг друга. Однако мне, безусловно, проще, поскольку я один, а след в темноте может отыскать только очень опытный поисковик. Да и то не так быстро, как днем или в сумерках. Кроме того, амеры пойдут по петле, которую я им оставил, так или иначе. Им придется повторять мой курс. А у догоняющего перед убегающим слишком мало преимуществ в сложившихся условиях. В болото за мной полезет максимум 6 человек. Да и то, скорее всего, они будут ждать утра. Низко пригибаясь, чтобы реже задевать ветки деревьев, я максимально быстро бежал в сторону болот, до которых было еще очень далеко. А оппоненты уже дышат в затылок, это я чувствую почти физически. Их желание выследить, кажется, прощупывает темноту леса, словно лучи радара. Беспилотники пока ушли, однако вряд ли надолго. И скоро придется прятаться еще и от них. Шум, производимый загонщиками, уже давно стих. Лес молчал, его обитатели затаились. Убрались с пути более хищного соперника. Когда люди воюют, звери, даже самые опасные, непременно уходят с их дороги. Вокруг была мертвая тишина, в которой даже писк комаров и мошкары не звучал громче ветра, запутавшегося в верхних ветвях деревьев. Хотя нет. Вот сорока вспорхнула и заголосила так громко, что эхо многократно разнесло по округе. Судя по этому предупреждению, кто-то был совсем рядом, метрах в 200 впереди и слева, преграждая мне путь к звериной тропе, ведущей на болото. Мгновением позже я уже падал, влекомый на землю, вопящим во все горло предчувствием близкой опасности. Короткая в 3 патрона автоматная очередь прорезала мрак чуть правее того места, где я только что стоял. Звук от выстрелов был еле различим, а пули со злым визгом ушли в молоко. Лежа ничком в корнях огромной сосны, я сообразил, что устроивший мне засаду амер — один. Иначе стреляли бы с нескольких сторон. Оружие с глушителем говорило о правильности моих предположений. Против меня играют профи, которые следуют только своим правилам. Сейчас важно определить, что есть у противника. Про тихарь я уже знаю. Теперь нужно выяснить, есть ли у него ноктовизор или только ночной прицел на автомате. Зная спецов, я был уверен, что есть что-то одно. Поиски может помешать каждый лишний грамм носимого груза. Думать о том, что кто-то из замеров оказался шустрее меня, не хотелось. Однако рассуждать некогда. Оглядевшись вокруг, я заметил узкий просвет среди деревьев и, рывком поднявшись, рванул к новому укрытию, до которого было 10 метров. Чувство опасности просто вопило, разрывая надорванное сердце. Вдобавок потемнело в глазах, и инстинктивно, уйдя в кувырок на последнем отрезке броска, я краем уха услышал вой близко пролетевших пуль. Уже приземлившись, я больно треснулся головой о ствол сосны, прищемив верхушку ушной раковины. Сдержал невольный вскрик и, что есть сил, вжался в землю. Мелькнула мысль, что у противника есть и прицел, и ноктовизор. Видимо, он сэкономил на чем-то другом. Когда имеешь дело с профессионалом, и у него имеются облегчающие работы приборы, ветошью лучше не прикидываться. Даже в хорошей маскировке и в темноте он сможет вычислить человека и, прежде чем подойти, обязательно выстрелит. Но обмануть его можно. Все мы люди, все ошибаемся. Стараясь двигаться бесшумно, я отстегнул лямки походного сидора и, прикинув, куда бы перебежал в следующий раз, метнул рюкзак по низкой дуге, чтобы было больше похоже на пробежку. Сидор очень натурально изобразил меня, шурша стеблями травы и ветками шиповника. Улетел метров на 10 вперед. Одновременно с броском я откатился назад и уперся спиной в ствол другого дерева. Выстрелы прозвучали чуть громче. Видимо, сепаратор тихоря уже понемногу забивался пороховой гарью и частичками рвущейся, менее прочной внутренней оплетки. Стрельба очередями из глушенного оружия — это всегда риск, какой бы совершенной ни казалась конструкция специального патрона или самого тихоря. Амер засел слева и впереди, на невысоком холмике. Вот почему пули ложились как бы сверху. Видимость была практически нулевой. Я думал, что импортный спец сидит метрах в 300 отсюда, а он почти совсем рядом. До холма не более 40 метров по прямой. Выстрелил он в рюкзак, по мне не отработал. Значит, повелся, значит, скоро пойдет проверять. Напрягая слух и закрыв глаза, я весь превратился в одно большое ухо. Увидеть противника не стоит даже и пытаться. А вот услышать, как бы тихо он ни продвигался, это вполне реально, учитывая попрятавшееся зверье и стихший ветер. Произошедшее спустя долгих 5 минут, которые я провел в ожидании Амера, можно назвать закономерной случайностью. В полной тишине послышалось сначала шуршание, потом сдавленный вскрик и громкий треск веток кустарника. Амер неловко ступил на землю, видимо, попав ногой в ямку или нору грызуна, и кубарем скатился с холма, не выпуская, однако, оружие из рук. Это я понял после 2 коротких очередей, выпущенных спецом для профилактики после того, как он споро вскочил на ноги. Такой подарок судьбы нельзя было упустить. В низкой стойке я боком стал обходить холм и смутно виднеющуюся фигуру так, чтобы оказаться у Амера за спиной. Однако фокус не удался. Каким-то образом он почувствовал мое движение и снова выстрелил. Но теперь мы оказались в равных условиях. Видимо, от падения что-то случилось с его ноктовизором. Пули досадливо пели слева от меня, рикошетя от стволов, деревьев, срезая ветки кустов. Вдруг что-то сухо щелкнуло, и стрельба прекратилась. Кончились патроны. Но, судя по интенсивности огня, противник и так использовал очень вместительный магазин. Может быть, спарку, скрепленные специальным зажимом 2 магазина обычной емкости. Уловка? Нет, не похоже. Слишком уж все спонтанно произошло. Вынув ПБ, я медленно и осторожно вновь стал обходить холм справа, и тут на меня обрушилось что-то большое и тяжелое. Мелькнула мысль, что, решив взять меня живьем, Амеры устроили ловушку, в которую я благополучно угодил. Упавший сверху спец был тяжелее килограммов на 100. Однако он немного промахнулся, только сбив с ног. Но придавить меня всей тушей к земле у него не вышло. Тренировки помогли, и пистолет из рук я не выпустил. Однако же освободился от болевого захвата с ощутимым трудом. Противник был реально здоровенным. Таких обломов и используют для захвата. Откатившись на полметра, я выстрелил 3 раза в шевелящуюся рядом тушу. С характерным чмоканьем все 3 пули вошли в тело. Промахнуться на такой дистанции невозможно. Но Амер прямо с земли прыгнул в мою сторону. Снова откатываясь и уже в движении, я еще 3 раза нажал на спуск. Изрыгая приглушенное проклятие, иностранный волкодав плюхнулся справа в опасной близости. Заелозил по траве, пытаясь встать. Не тратя оставшиеся 3 патрона на сомнительную по результатам стрельбу, я выхватил из кармана брюк-нож, освободил собачку фиксатора лезвия и вытряхнул хорошо отточенный клинок из его естественного рогового футляра. Перехватив пистолет за ствол, я шагнул к противнику и с размаху опустил рукоять туда, где на мгновение блеснули белки глаз. Видимо, попал в переносицу или челюсть, потому что после удара раздался характерный хруст. Что-то помешало мне добить затихшего, здоровенного, как лось, Амера. Что-то заставило меня качнуться с вышагом влево. Второй амер пришел на выручку товарищу. Видимо, он давно целился, но любая техника имеет предел совершенства. Он не стрелял, боясь задеть напарника. Когда же мы разделились, стрелок промахнулся только из-за моих обострившихся инстинктов, которые теперь руководили мной почти помимо сознания. Жажда жизни, а отнюдь не желание победы и дикий стресс. Вот и все, что в это мгновение спасло меня. Шагнув в сторону и оказавшись за стволом дерева, я дважды выстрелил туда, где, как шептала чуйка, стоял второй амер. Одна пуля прошла мимо, тенькнув о ветку куда-то влево и вниз. Вторая, напротив, достигла цели, заставив иностранца слабо вскрикнуть. Спрятав пистолет в кобуру, я потянулся за спину, где был закреплен автомат. Снял оружие с плеча, разложил приклад, вскинул весло к плечу, поймал иностранного спеца в прорезь прицела. И опять что-то берегло меня, словно бы удерживало палец на спуске, не давая сделать выстрел. Амер повозился со своей винтовкой, потом забросил ее за спину, вынул пистолет и принялся водить удлиненным за счет тихаря стволом из стороны в сторону, пытаясь определить, где я спрятался. Устроить пиф-паф на пистолетах уже не получится. Патроны к Макарке вышли все, и отвечать иностранцу нечем. Истекающее секундами время почти физически капало на нервы раскаленной кислотой нетерпения. Разум говорил плюнуть на все и пристрелить иностранца. Но нечто подсознательное умоляло воздержаться от шума. Неожиданно амер опустил пистолет, спрятал его обратно в кобуру, сначала вытянул обе руки в стороны, а потом вынул из-за спины некий предмет и поднял его вверх. Уже светила луна, но ее свет едва пробивался сквозь кроны деревьев. Ветер снова задул с востока, но силы его хватило только на то, чтобы еле-еле шевелить самые тонкие ветви сосен и пихт. Однако тусклого лунного блика, на миг осветившего фигуру американца, было достаточно. В кулаке он зажал нож. Иностранец предлагал бой без огнестрела, что вовсе не так уж и безрассудно. Я слышал, что профи часто презирают огнестрельное оружие, а ценят прежде всего вот такую резню. Я понимал причину, по которой противник предложил себя как приманку. Скорее всего, у них был жесткий приказ захватить кого-нибудь из устроивших налет на колонну живым. Также амер понимал, что без напарника он не сможет гарантированно меня захватить. Все, что у него осталось, — это тянуть время до подхода своих. На раздумье не осталось времени. Я, опустив автомат, вышел за спиной иностранца. Реакция у спеца оказалась отменной. Он мигом обернулся, но, увидев автомат у меня в руках, замер на полушаге. В скудном лунном свете трудно что-либо разглядеть, даже если учиться этому. Однако, когда твое начальство постоянно зажимает батарейки для фонаря, еще и не к такому привыкнешь. Ростом амер был на пол головы выше меня, одет в добротный камуфляж, странно мерцавший, когда на ткань попадали лучи света. Сделав поправку на объем экипировки, я определил вес незнакомца — до 120 килограммов. И рост — 1,90 м. Его лицо, как и мое, скрывала маска, в прорезях поблескивали белки глаз. Нож иностранец держал в правой руке, режущей кромкой наружу. Классика. Он рассчитывает разделать меня как кролика. И не занимайся я армейским фехтованием дольше, чем ножевым боем, он вполне может победить. Причем расправа обещает быть скорой. Сжавшись, расставив длинные руки, Янкис молча ждал. Я демонстративно вытянул оружие, зажав автомат в правой руке, и показал, что стрелять не собираюсь. Но и биться на ножах я не собирался. Отсоединив магазин и сунув рог в подсумок на бедре, я передернул затвор, выбросив уже досланный патрон, поймал его на лету и спрятал в карман. Потом снова перехватил автомат уже двумя руками и направил ствол вперед и вверх для тычкового удара. Оружие превратилось в подобие короткой пики. Хорошо, что у меня нет штык-ножа, иначе амер не стал бы рисковать и непременно начал бы палить из пистолета. Приказ приказом, но жить хочется всем. Амеры отлично бьются на ножах, равного боя мне не выдержать. После напряженных скачек по лесу, да еще в темноте, с едва зажившей рукой, я не собирался испытывать удачу подобным образом. Чего янкисы не знают хорошо, так это штыковой бой. Армейское фехтование — мой главный козырь на данный момент. Само собой, их учили раньше, но с появлением в армии слабо развитых физически новобранцев и принятием на вооружение компактного личного оружия — штыковой бой изъяли из программ подготовки. Иностранец подумал, что русский спятил и будет биться автоматом, как дубиной. Поэтому ринулся вперед, проводя серию из двух колющих и одного режущего удара по корпусу, сокращая дистанцию. Стволом отведя руку с клинком, я отшагнул влево, углом приклада ударил Амера в плечо, шагнув ему за спину. Тот, мгновенно обернувшись, перехватом бросил клинок в левую руку, но я снова блокировал его прикладом. Обратным движением вывел ствол автомата в тычковый удар по кадыку. Янкис в последний миг отвел удар, стремясь поймать ствол за компенсатор. Но я чуть подправил траекторию. Отшагнул вправо назад и потянул автомат на себя. Противник невольно нырнул корпусом вперед, сделав широкий оборонительный мах клинком перед собой. Но тут же подставился сначала под удар по вооруженной руке, по которой сразу же ударил прикладом, и нож, глухо звякнув, выпал из раздробленной кисти. От резкой боли он еще этого не почувствовал, силясь распрямиться. Воспользовавшись моментом, я шагнул ему за спину и освободил зацепленный за пистолетную рукоять автомата ремень, всегда сложенный в петлю. В два движения, накинув удавку на шею Амера, резко потянул влево, помогая себе корпусом, чуть согнув ноги в коленях. Раздался короткий всхлип и следом глухой хруст шейных позвонков. Пытаясь освободиться, Амер сам помог мне сломать его же собственную шею. На осмотр тел не осталось времени. Так или иначе, но эти двое, пусть и частично, но свою задачу выполнили. Сразу с двух сторон послышался треск птичьих крыльев. Это подоспевшие к месту засады, остальные преследователи вспугнули репчиков. Одновременно с востока и юга донеслось характерное гудение беспилотников. Запятнавший меня Амер успел таки вызвать подмогу. И теперь даже болото может оказаться лишь глубокой могилой, которую и рыть-то не нужно. Не таясь особо, я вынул рог из-за пояса и, вставив недостающий патрон, примкнул магазин к автомату. Тихо передернул затвор. Закинув весло за спину и закрепив его лямкой с карабином на ремне справа, я снова побежал в сторону болота. Гнилостный сырой запах уже витал в воздухе. Слышались редкие голоса лягушек. То, что предстояло сейчас, я буду проделывать в первый, если сорвется, последний раз в жизни. Пожалуй, это теперь единственный способ уйти от погони. Другим вариантом будет только героическая смерть, к которой я не торопился. Привычно, чуть сутулившись и наклонив голову, а корпусом подавшись немного вперед, снова начинаю монотонный забег до близкого уже края, где начинается топкая болотная земля. Если описывать собственные ощущения человеку со стороны, то сейчас я практически ничего не чувствовал. Дело не в стимуляторах, которых у меня нет, и не в особом геройском складе характера. Даже страха не осталось. Человек так устроен, что когда работает некий резерв, организм отключает все мешающие выжить ощущения и какое-то время в таком состоянии способен на многое. Мозг, как правило, в такие мгновения пуст, а побуждающие к действию мысли возникают словно вспышками, и тело выполняет их приказы, не рассуждая. Однако бежать стало трудно, даже в таком состоянии. Зверьё к болоту тут не ходило, даже узкой стёжки, ведущей сквозь кустарник, не протоптано. Продираясь сквозь нижние ветки деревьев и плотные заросли особо густой в насыщенной влагой почве высоченной травы, я потратил почти час. Преследователи уже вышли к месту моего столкновения с их товарищами. Оттуда слышались окрики, между деревьями мелькал желтый свет фонарей. Шум моторов в воздухе сместился вправо. Один вражеский аппарат висел практически у меня над головой. Сейчас все решит случай. Если трюк удастся, то погоня сместится южнее и закончится ничем. Особо не мудря с выбором, я срезал подходящее по размеру тонкое деревце и уже стоя по пояс в холодной воде, очистил его от веток. Получился двухметровый щуп. Или по-простому слега. Осторожно я двинулся вперед, прощупывая доходящую уже до подбородка гнилостно воняющую жижу. Под ногами колыхался зыбкий торфяной ковер, идти по которому следовало теперь совсем медленно. Темнота сомкнулась вокруг, ступни засасывала, иногда под ноги попадались непонятные то ли бревна, то ли камни. Позади послышались приглушенные голоса и мелькнули всполохи сильных фонарей. Неожиданно сверху ударил крупнокалиберный пулемет, причем самих выстрелов почти не было слышно. Целая стена из ошметков травы, ила и грязной воды вздыбилась в каких-то 10 метрах впереди и справа от меня. Не дожидаясь, пока оператор беспилотника возьмет верный прицел, я без всплеска сел на корточки, оставив слегу над водой в чуть наклоненном состоянии. Необструганная верхушка, сохранившая несколько коротких веточек, вот и все, что осталось над поверхностью. Задержка дыхания нужна мне только на пару минут, пока не получится вынуть из бокового шва слева на поясе кусок резинового полого шланга, полукольцом охватывающий талию под ремнем, за который он держится тремя проволочными прихватами. Звуки не исчезли полностью. Пули шлепали по воде, ощутимо дрожала зыбкая почва под ногами. В царящей вокруг темноте я мог полагаться только на осязание и память. Нащупав карман, я расстегнул сторожек застежки и вытянул кончик шланга, заскрепляющий его узел, который тут же поддался. К одному концу трубки я прикрутил вынутое из другого кармашка проволочное кольцо с широким крючком, который ходит свободно и не будет цепляться за сучки на палке. В разных подсумках разгрузки, в кармашках куртки у меня всегда есть полезные мелочи. Болтики, куски проволоки и прочий вроде бы бесполезный хлам. Но без него не выжить. Диаметр слеги я всегда выбираю на ощупь, чтобы крепко держалась в руке. Поэтому и крючок пришелся в пору. Трубка, заскользив вверх, через несколько долгих мгновений вытянулась вдоль шеста на всю длину. Прильнув к концу шланга губами, я коротко дунул, вытесняя остатками воздуха в легких скопившуюся внутри воду. Воды оказалось немного, поскольку верхний раструб я специально долгое время держал жестко согнутым, что и помешало ей грязи попасть внутрь. Того, что верхний конец трубки все же еще может оказаться под водой, я почти не опасался. Длина трубки была подобрана точно и составляла 1 метр 10 сантиметров. И вот на последних остатках силы воли я делаю первый осторожный вдох. Сырой воздух, просочившийся в легкие, стал достойной наградой за почти 3 минуты работы вслепую, без надежды на положительный результат. Сделав 2 вдоха-выдоха, я снова задержал дыхание и приготовился ждать, сместившись вместе с шестом на 6 метров вправо. Звуки погони ушли вперед. Шума винтов беспилотников я больше не слышал. Идти дальше теперь нельзя. Сейчас охотники ищут тело, предположительно порезанное пулеметной очередью. Темнота им с таким сильным прожектором особо не помешает. Однако на болоте всегда есть шанс попасть в цепкий вязкий капкан трясины. Хотя, казалось бы, вот только сейчас ты стоял на относительно надежном, пусть и покачивающемся, словно надувной матрас, травяном ковре. Участки вроде того, где я нырнул, любое руководство по выживанию отнесет к непригодным для прохода или остановки. Обычно это действительно так и есть, но только не там, где подолгу дрейфуют кувшинки. Болотные цветы в этих местах есть участки относительно стабильных торфяных пластов. Корни блуждающих цветов цепляются за всякий мусор, который лежит на дне, и поэтому долго стоят на месте, образуя вокруг себя слой резки. Листья кувшинок ржаво-красного цвета. Их можно различить в темноте довольно легко по характерной форме листьев, отдаленно напоминающей сердечко. Самое главное — это не стоять на одном месте очень долго. Вязкий ил постепенно засасывает все, что давит на поверхность, более-менее постоянно. Холод, темнота и гнетущее чувство неизвестности — это все тоже действует на психику, побуждая вскочить, глотнуть свежего воздуха. В подобной ситуации я уже оказывался раза два. Но тогда вокруг не было трясины. Только темный подвал трехэтажного разрушенного дома — да куча сваленных друг на друга, пристывших на морозе трупов вокруг. Тогда удалось не сойти с ума. Спасли полустертые временем детские воспоминания. Колхозный луг, залитый ласковым августовским солнцем. Мне лет 5 или 7. Две незнакомые городские девчонки, почти девушки, сидят чуть поодаль. Одна заплетает подруге длинные русые волосы в толстую косу. А та, в свою очередь, плетет пышный венок из полевых цветов. Сейчас уже плохо помню, как я оказался в деревне. Уверен только, что ездил туда, как и эти девчонки, погостить. Но вот кому? Волна покоя и тепла пробежала по телу, ритм сердца стал спокойнее, окружающая темнота перестала давить, паника исчезла. Медленно ступая, ощупывая зыбкий ил слегой, передвигаюсь на 3 метра влево и снова замираю. Теперь или амеры перестанут искать тут, или я загнусь от переохлаждения. Пока в моем распоряжении час, от силы полтора. Способ, который меня выручал, я узнал опять же от деда, который, в свою очередь, слышал рассказ одного из своих бойцов, бежавшего из лагеря для военнопленных в Белоруссии. Боец тот попал в плен после тяжелой контузии, и большую часть времени, проведенного в лагере, помнил смутно. Его пытались выводить на какие-то работы, однако неспособный стоять на ногах солдат очень скоро оказался в яме, куда сваливали больных и умирающих. Не считая нужным тратить на них патроны, немцы просто ждали, пока яма заполнится телами на две трети, и умирающие перестанут стонать и шевелиться. Потом тела грузили на телеги и вывозили за пределы лагеря, где сваливали в широкие, вырытые, может быть, теми же самыми заключенными рвы, и кое-как закапывали. Боец краем сознания понимал, что откопаться из братской могилы он не сможет из-за простреленной руки. Рана гноилась, жар, может быть, и заставлял человека на короткие промежутки времени приходить в себя. Но больше всего он хотел жить. Поэтому по пути к рву, собрав последние силы, он скатился с телеги и побежал в лес. Конвоировавшие заключенных, выделенных закапывать могилу, двое немцев не погнались за ожившим покойником. Настолько сильно было их изумление. Однако, придя в себя, послали владельца подводы обратно в лагерь. Фора у беглеца вышла часа в три. Однако его загнали в болото, но вместо резиновой трубки у него был полый сухой стебель какого-то растения. По себе знаю, что лихорадка, вызванная ранением, может на короткое время обострять соображалку. Такое не редкость. Немцы обыскивали берега, кидали гранаты наугад и стреляли по камышовым зарослям. Но в трясину не полезли. Питаясь лягушками, сырыми грибами и мхом, пленник наткнулся на партизанский отряд, где мой дед с ним и познакомился. Дед неплохо, как, впрочем, и я сам, умевший рисовать, как-то раз показал групповой портрет, где среди четверых вполне обычных молодых парней выделялся один совершенно лысый человек с пронзительным давящим взглядом. Дед пояснил, что после того, как этот уникум попал к ним в отряд, у парня вылезли все волосы на голове. Даже брови стали редкими, клочковатыми. По первому впечатлению, он тут был старше всех. Глубокие складки морщин, тонкий, почти беззубый рот и перебитый вислый нос. Звали этого человека Андрей Ропша, родом откуда-то из Черниговской области. В армию попал за 7 месяцев до войны, был простым пехотинцем-стрелком. И когда дед не поверил, что пленный отсиделся в болоте таким вот образом, Ропша предложил показать, как это делает. Благо, болот в расположении хватало. 3 часа Ропша сидел в, казалось бы, совершенно гиблой трясине. А потом вышел и совершенно отстраненно научил, как нужно ступать и какое место лучше выбрать для укрытия. Больше Андрею никто вопросов не задавал. До 47-го года он воевал вместе с дедом, пока не погиб в Шибке с украинскими националистами. Каким-то чудом сержант Ропша почувствовал засаду и, отвлекая огонь замаскированного в 3 метрах от дороги пулемета, был перерублен очередью практически пополам. Дед говорил, что Андрей отметила смерть. Да и он сам признавался, что с того момента, как оказался завален телами умирающих, живым себя уже не ощущал. Вечер воспоминаний прервал близкий разрыв. Мощной волной, меняя всю конструкцию, опрокинуло, вытолкнуло на поверхность и понесло куда-то влево. Рот забило грязью, воздуха в легких совершенно не осталось. Тугая взрывная волна выдавила его напрочь, казалось, вместе со всеми внутренностями. По глазам резанула яркая вспышка белого света. С новой силой меня швырнуло вперед. Ломая кусты и тонкие болотные деревья, я, пролетев 5 метров, плашмя снова ухнул в растревоженную минометным обстрелом болотную грязь. В том, что это работают тяжелые минометы, я не сомневался. Пусть даже глохший, но голос ротной артиллерии я знаю хорошо. Свистопляска продолжалась около получаса. Осколки, визжа и подвывая, косили деревца и кусты почище комбайна. Ориентацию я утратил совершенно. В состоянии, когда отсутствуют пространственные координаты, тем более непонятно, жив ты еще или это просто бестелесную душу твою носит над болотом волнами возмущенного воздуха. Наконец сознание, не выдержав нагрузки, взяло тайм-аут. И я перестал вообще что-либо ощущать и чувствовать. Все поглотила вязкая, звенящая тишина. Первым и главным ощущением, которое заставило сознание вернуться на пост, стал отвратительный соленый привкус во рту. Потом возникла тупая пульсирующая боль в висках. И сквозь корку засохшей, спекшейся грязи я увидел тусклый свет, пробивающийся сквозь плотный серый туман. Осторожно пошевелив конечностями, я выяснил, что так или иначе, но руки-ноги слушаются. Судорожное ощупывание показало, что раны поверхностные, и осколков мин удалось каким-то чудом избежать. Спустя час, когда туман почти рассеялся, мне удалось встать на четвереньки и осмотреться. Кругом было все то же болото, однако сейчас я непонятным образом очутился в самом центре трясины. А не утоп только потому, что взрывами, видимо, подняло торфяной пласт. Я оказался на небольшом пятачке, оплавленной взрывом земли, причем словно бы вмурованным в него. Придя в себя настолько, чтобы сесть, я осмотрел снарягу. Оторвался задний подсумок с гранатами и четырьмя запасными магазинами к автомату. Теперь боекомплект сократился ровно наполовину, так как в боковом подсумке слева на поясе осталось четыре полных рога. Фляги с водой и еще двух правых подсумков тоже не было. В набедренной кобуре вместо шомпола я держу тонкую алюминиевую трубку с плотно притертой пробкой. Там ружейное масло, помимо комплекта, который как раз и лежал в заднем большом подсумке. Любой калаш будет стрелять и без чистки, но экстрим без необходимости я не практикую. Поэтому, сняв всю одежду, я выбрал футболку как самый чистый из элементов имеющегося гардероба, разложил детали автомата на мокрой куртке и, стоя на коленях, принялся пластать майку на полосы. Можно не есть и не пить самому, но оружие должно получить уход прежде всего остального, поскольку я без жратвы и питья смогу перебиться, а вот техника вряд ли. Благодаря дополнительному креплению автомат остался на месте, а после полной разборки и чистки весло снова было готово к работе. Пистолет уцелел, но с единственным патроном. Он пока почти что бесполезен. Порадовало и то, что нож в чехле и трофейный прицел тоже остались со мной. И оба не пострадали ни от ударов о землю, ни тем паче от осколков. Если сменного комплекта белья нет, нужно как можно более тщательно отжать все детали костюма вплоть до трусов. И следующие несколько часов передвигаться исключительно бегом. Но сейчас лучше заняться ранами, пока есть время и возможность. Кругом стояла звенящая тишина. Амеры, потеряв меня в болоте и отбомбив по квадратам местность, скорее всего, переключились на Шишковический массив. Но там их тоже ждет облом. Без вариантов. При поверхностном осмотре выяснилось, что кроме трех довольно болезненных рассечений на левой руке, левом же бедре и кисти правой руки, я серьезно не пострадал. Последние граммы драгоценного коньяка из плоской фляжки, лежавшей в нагрудном кармане куртки, ушли на промывку ссадин. Зашив раны на бедре и предплечье левой руки, я перебинтовал их примотанным к прикладу бинтом. Запаянный в водонепроницаемую стерильную обертку, он в очередной раз спас мне жизнь. Часы тоже уцелели, но это благодаря кожаному чехлу, который прикрывает корпус. Его я смастерил сам из куска прочной свиной кожи, сейчас почти черной от времени. Одевшись во влажную, вставшую коробом от ощутимого утреннего холодка одежду, и притопнув ногами, словно чужих ботинках, я наметил направление. Нужно покинуть таки укрывшие от супостатов болото. Срубив чахлое деревце и обрубив ножом листья, я медленно двинулся на восток. Предстоял еще долгий путь сквозь почти непролазную трясину. Однако это уже не пугало, ведь я у себя дома.